Мальчик Истрал посвящается Павленко. Солнце и ветер. В Стамбуле на холме Гюльхане, в переулке за площадью Янычаров, между церковью Святой Ирины и старым султанским Топкапу-Сираем, поместился музей древности. В тишине зала эллинистической эпохи стоит там статуя пастушка Истрал, высеченная из мрамора воятелем древности Мироном. В тишине зала эллинистической эпохи стоит кудрявый мальчик, гордо поднявший голову на худенькой шее. На плечах у него плащ из овечьей шерсти. Он босс. И мне тогда показали фотографию, чтобы поразить меня. Фотография сделана хранителем музея в Траллах в 1918 году. На фотографии стоит тот самый пастушок, которого высек из мрамора воятель Мирон 1500 лет тому назад. Так же поднята его голова, те же кудри, лоб, нос, шеи и плечи, тот же плащ из овечьей шерсти. Если бы у пастушка, зафотографированного в 1918 году, не было в руках суковатой палки, надо было бы решить, что эта фотография есть фотография статуи Мирона. В развалинах, в пустыне Малой Азии, в неприкосновенности сохранился эллинский тип. В пустыне Малой Азии сохранился быт Эллады. И вот мы едем в Траллы. Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго яблоного спаса. На горизонте Кастенедакские горы. Небо синее. Кругом вот уже второй день конного пути, желтые холмы, камень, придорожная пыль, безжизненность, безмолвие пустыни. У старых колодцев лужи воды и помет верблюдов. Дорога, оставшаяся, быть может, от греков, быть может, от римских когорт, пуста. Старинные греческие города, брошенные 1000 лет тому назад, развалины. Турки поселились рядом с развалинами, и над турецкими поселками торчат пыльные тополи. Там живут турки и руми, турки-христиане. Изредка в небе пролетит орел. Изредка на межах стоят разбитые статуи и мраморные плиты, исчертанные письменами, вместо межевых столбов. Поля уже убраны. Арбы с вазами соломы реже верблюжьих караванов. Эти арбы и турки на них — суть героя рассказов турецкого писателя Рафик Халида. Вчера ночью на ночевке около колодца Ишак, испугавшись моего выстрела в шакала, бросился на наш скарб и разбил копытом старенькое стремя у моего седла. Я еду, страдая в седле, потому что не могу стоять на обеих ногах. И у каждой встречной арбы мы спрашиваем, где бы достать стремя. Турки отвечают молчанием. И мы молчим в солнце и ветре. И новую ночь мы ночуем у колодца, прикрывшись плащами из овечьей шерсти. Шакалы не мешали нам этой ночью. Здесь нет людей, и шакалы ушли отсюда. Наутро опять солнце и ветер. Мы сворачиваем с большой дороги в пустыню выжженного камня, холмистого плоскогорья, навстречу Кастенедак, горному хребту на горизонте. Там впереди, в котловине, под горами, пустыня Трал. И мы приезжаем туда к полдню. Где здесь Траллы? Котловина меж гор безмолвна в камнях, разбросанных по холмам в остатках человеческого жилья. Мы въезжаем в пустую улицу, в совершенно пустую. Ноябрьские полдни не несут ни звука. Я захожу в дом, дверь не заперта. У порога лукошка с углем. Муха прожужжала мне навстречу и замерла. На глиняном полу здесь козий помет. Приступка у порога иссечена письменами. Люди, все до одного человека, покинули эти места в 1921 году, когда турки выгнали из Анатолии греков. Уже ли такова была Эллада и 2000 лет тому назад, и 1500 лет тому назад? Пыльный поезд Аданской немецкой железной дороги мы сменили на 2,5 дня седла. Здесь, должно быть, даже умерла весть о человеке. Это Малая Азия, Анатолия, съеденная козами. Уже ли здесь были веселые греческие колонии? Здесь прошли эпохи цветений эллинистических веков. Да, были, прошли, загорожены от нас тысячелетием. Некогда Эфес был первым городом банков, породив все банки мира. Пергам тогда был городом ученых и великой библиотеки. Магнезия осталась для истории городом актеров, драматургов и философов. Траллы, как Тео, были городом шума, поэтов, художников, музыкантов, театральных действ и дионисийских жриц. В Тео до сих пор видны на стенах развалин стихи Анакреона, вычертанные по преданию самим Анакреоном. Траллы, город великих театральных действ, имел множество названий: Антеа, Авантеа, Лариса, Антиохия. Сельджуки называли траллы Гюзелхисаром, что значит «прекрасный замок». Уже ли такова была Эллада, вот эти развалины? Впрочем, нет, конечно. Великий театральный мастер История перегримировал Авантею в пески. Это не шутка, что козы съели Малую Азию. Цветущая страна веселой торговли поэтов, философов, дионисийской морали погибла не от войн и нашествий ассирийцев, персов, римлян, турок, но главным образом от коз, которые столетиями съедали побеги деревьев, уничтожили леса и рощи, высушили долины и реки и превратили зеленую Анатолию в безводные пески и камень. Траллам выпало до наших дней сохраниться в том виде, в каком эти места остались от разорений древности. Историки сказали, что там жива Эллада. Но театральный мастер должен работать свою работу. И траллы покинуты греками теперь навсегда в 1921 году, в дни греко-турецкой войны, когда турки русской тяжелой артиллерией над Смирной скинули греков в Средиземное море, заставив их бежать, бросив дома и жизнь. Вот она, Эвантея, веселая страна поэтов и музыкантов. На столе в пустом доме я нашел краюху иссохшего хлеба, а в другом доме, в светильнике, еще не высохло масло. Вот она, Антея, страна великих театральных действ. Мертвая Эллада. Мертвая, потому что ничто новое не пришло в быт греков, живших здесь, за последние 1500 лет. А турки не собрались еще с 21-го года разграбить эти места. С горы к нам ехал на муле человек. Он махал рукою. Мы поехали к нему навстречу глиняной улицей. На перекрестке стояла разбитая статуя Афродиты в шерсти буйволов, которые чесались об нее. Человек, подъехавший к нам на муле, был стариком в белом плаще и в сандалиях. Мул его не был оседлан. И я спросил, можно ли где-нибудь здесь достать стремя? «Стремя?» — переспросил старик и задумался. «Да, можно», — ответил он. «Вон там на холме есть улица, в третьем доме направо под скамьей лежит стремя. Возьмите». Я поскакал за стременем. Дом был отперт и пуст. Над дверью в притолоку было воткнуто веретено. Под лавкой в пыли лежало старое медное стремя. Я поднял его и рассмотрел. Это было стремя, оставшееся, быть может, от Александра Великого. И я видел подлинную Элладу. Мой спутник спросил старика: «Где здесь траллы?» «Траллы? Здесь?» — ответил старик. Старик повел нас в дом, такой же пустой, как все. Из меха он налил в глиняный сосуд красного вина и подал нам козьего сыра. Старик был молчалив и торжествен. Он держался хозяином, магнатом этих мест. Но он кланялся подобострастно. Мне показалось, что старик не совсем нормален, так, как ненормальны под старость бывают очень многие русские старики-крестьяне. Мы отдыхали перед тем, чтобы пойти по развалинам. Старик просил подождать, когда придет с гор мальчик. И я рассматривал старика. Он был чудесно красив, поистине правнук Диониса, в грязном своем плаще, седокурый старик с гордыми глазами. Мы спросили, что он здесь делает, как уцелел он здесь, он, грек. Старик ответил невнятно. Мы не дождались мальчика с гор и пошли по мертвым развалинам. Старик шел с нами, как магнат и сторож. Старик заговорил о древностях, он все знал лучше наших справочников, бродя по векам истории. Но старик говорил о каждом доме, кто в нем жил и что в этом доме осталось, так же, как говорил о веках. Мой переводчик сказал мне, что старик говорит только в настоящем времени, сдвинув время истории. Старик снял в одном доме светильник и подарил его мне, светильник, которому 1500 лет, из черной глины. Старик указал нам на пыль в горах и сказал, что это мальчик гонит татару. Старик говорил о мальчике торжественно. И к нам подошел мальчик с гордой головой на хрупкой шее, тот самый, которого я видел в музее древности в Стамбуле, на холме Гюльхане. У ног мальчика были козы и сторожевые псы. На плечах мальчика был рыжий плащ из овечьей шерсти. В руках мальчика была суковатая палка. Я знаю, в ветре и солнце я видел тогда подлинную Элладу, подлинного Эллина, пусть Малую Азию у истории съели козы. Театральный мастер не забыл, что Эвантеа был городом великих театральных действ. В торжественности заговорил старик, указывая на мальчика. «Мы здесь вдвоем. Я здесь один, я охраняю эти места. Мальчик и Страл еще жив. Эллада жива». Старик указал рукой в сторону гор. Старик, гениальным актером, глянул над моей головой. Старик был величествен. Он повторил тихо сам себе: «Мальчик и Страл еще жив». Солнце и ветер. Ноябрь, и поэтому прохладно, как в России около второго яблочного Спаса. И солнце, и ветер тогда крепки и благоуханны, как антоновское русское яблоко. Ямское поле, 30 декабря, 1927 год.